Небеса были разделены на 7 небес, каждый из которых отводился под определенные функции. Мы же уже подходили к 6-му небу, и могу сказать, что я увидел именно то, что представлял, хотя и с мелкими исключениями. Каждое небо отделялось от другого отдельным замкнутым полем и воротами, что не пропускали внутрь каждого встречного. Разумеется, это правило не касалось серафимов и архангелов, и поэтому, так как нас вела Габриэль, проблем не возникло. Мы могли бы телепортироваться сразу на 6-е небо, выполняющее функцию штаб-квартиры небес, но Габриэль хотела показать нам все, что могла. Сами же небеса представляли собой полноценный многоуровневый город из белого камня, окруженный чистыми облаками, а все ворота выглядели прямо как в фильмах, то есть фигурными, высокими, золотыми и решетчатыми. И должен сказать, здесь не обошлось без современных фишек по типу кафе, ресторанов, общественных бань, больниц, парков для прогулок и всему такому, но без крайностей. Все бесплатно, все чисто, все слишком идеально, если коротко. Правда, это было только первое небо, а последующие сильно от него отличались. Второе представляло собой бесконечную тьму со звездами, куда ссылали ангелов, совершивших грех. На третье попадали мертвые души, где оказывались среди белых облаков и чистого голубого небосвода. Четвертым был сад Эдема с древом жизни. Пятый отводился под научные организации, где и была создана система храбрых святых. Шестой – штаб-квартира и сердце небес, а седьмой – дом Бога, где находились системы и тот самый небесный престол. В любом случае, такими темпами мы оказались на 6-м небе, и перед нами предстал золотой храм в виде собора размером с целый район в Токио, что так и топил нас святостью. И это было единственное здание, что здесь находилось. «Ну, вы умеете жить со вкусом», — усмехнулся я. «Хотя, слишком много золотого, как по мне. Имейте уважение к Всевышнему, мистер Архиман, ведь именно он создал небеса», — высказалась Гризильда. «Все в порядке», — улыбнулась Габриэль. «Это первый визит Романисана сюда, и отец всегда говорил о праве выбора и мышления. А что думаете об этом месте вы, дедушка, сотня лиц?» Пожав плечами на слова двух жителей небес, спросил я. «Здесь слишком светло», — сказал дедушка, но воздержался от комментариев, связанных с его представлениями рая. «Я предполагаю, что, по его мнению, его нога не должна была ступать сюда из-за совершенных им убийств, даже если эту миссию возложил на него Бог, и поэтому в данный момент король Хассан лишь выполнял мой приказ. Сотня лиц же, в отличие от дедушки, действительно интересовалась окружением. Она часто вертела голову, ее глаза бегали из стороны в сторону, всматриваясь в каждую деталь, выражение лица часто менялось от одного к другому, а ее тень то и дело деформировалась и извивалась. И причина этому была мы. «Мне сложно ответить на ваш вопрос, мастер», — сказал Асака. «Как вы знаете, во мне обитают множество разных сознаний, и мнение каждого из них разнится от другого. Но если попытаться обобщить их, то мы недостойны быть здесь. Тем не менее, ты и остальные 79 личностей все же здесь, не так ли?» Я пожал плечами. «В этом мире другие законы, а еще, твой мастер я. А это значит, что если вы захотите сюда попасть, то вы попадете, не так ли?» «Это так», — согласилась Асака и опустила голову, а глаза дедушки сдвинулись в сторону сотни лиц. «Но в этом нет необходимости. Мы выбрали свой путь, и поэтому будем смиренно ждать суда Всевышнего над нами, даже если он уже покинул этот мир». «Как угодно», — улыбнулся я, принимая ее решимость и понимая ее следование кодексу Хашашина, где сомнение – суровый проступок, а наказание за это – смерть, причем от рук дедушки. «Прошу прощения, Романисан, а кем являются эти двое?» – спросила Гризильда, чем вызвала грустный взгляд Габриэль, а Ирина прислушалась. «Тебе же известно про Хашашин, орден ассасинов, основанный в начале второго тысячелетия», – начал я, на что монахиня кивнула. «Дедушка – это его основатель, Хассан ибн Саббах, прозванный Азраилом, ангелом смерти. Девушка же, 19 глава ордена, многоликий Хассан, ну или столикий Хассан». Услышав имена, глаза Гризильды и Ирины стали похожи на блюдца, как и их широко раскрытые рты. «Они, те самые», — пробормотала Гризильда, а Ирина потеряла дар речи. «Убийцы на службе Всевышнего. Те, что выполняли работу защитников человечества истине, не боясь запятнать руки и сохранив истинное значение веры и его воли». «Ага», я пожал плечами. «Можешь спросить у Габриэль, если хочешь. Она скажет то же самое. Это, все еще не могли поверить Гризильда и Ирина, а мы уже добрались до дверей в храм, где перед нами предстал Михаил. «Добрый день, Романисан, уважаемые слуги! Рад, что вы посетили небеса, и надеюсь, вам здесь понравится», — с вечной улыбкой на лице сказал он. «Прошу за мной, я объясню все внутри». Я последовал за Михаилом, как и Габриэль с ассасинами, вслед которым смотрели все еще застывшие Гризильда и Ирина. «Ну, посмотрим, что расскажет Михаил. Хотя, мне было интереснее взглянуть на систему и престол, нежели слушать его объяснения. Думаю, мои глаза дадут больше информации. Ага-ага, минус ноль. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 140, небеса. Так это седьмое небо и дом Бога? Как-то пустовато», прокомментировал я, осматриваясь вокруг. «Я представлял себе многое, но никак не то, что, по сути, изображали в фильмах, комиксах и так далее. Седьмой этаж представлял собой практически копию великого храма времени Соломона, то есть здесь были круглая платформа из обычного серого камня, облака, парящие вокруг, четыре колонны и широкая лестница вверх, где находился простой на вид трон. Не то, чтобы я ожидал вычурного дворца, белых бесконечных облаков, выполняющих функцию пола, или даже простого дома, как у обычного среднего человека, но что бы такое, ну, это было странно. Сюда зашли только я и Михаил, остальные же предпочли остаться на шестом небе. Желание ассасинов можно было понять, как и Гризильда и Ирины, но не Габриэль. Она могла войти сюда, в этом сомнений не было, и все же Серафим решила остаться там. Интересно, почему? А еще, отец никогда не отличался хвастовством, сказал Михаил и, остановившись, посмотрел на меня. Значит, именно так выглядел Соломон другого мира, стоит добавить крылья, и даже я принял бы вас за Серафима и брата, о котором никогда не знал. Как только я прошел через ворота седьмого неба, моя внешность насильно изменилась на ту, что принадлежала слуге. Кольца на пальцах резонировали с этим местом, будто встречая своего родственника или создателя, причем не только они, а что-то еще, глубоко внутри меня. Я бы даже сказал, что это была сама душа, точнее, только какая-то ее часть. Мне бы не подошли крылья, они слишком массивны. А еще их нужно было бы прятать каждый раз, когда я захотел бы поспать или полежать, я пожал плечами. «Вы бы привыкли, Романисан», со своей вечной улыбкой произнес Михаил. «Мы пришли. Все, что вам нужно, так это занять небесный престол». «Не понял», я поднял бровь. «Хочешь меня, как там пишут в интернете, факнуть? Прошу прощения, не знаю значения этого слова, но оно звучит как-то грубо», невинно сказал он. «Синоним слова обмануть, причем довольно популярное», я закатил глаза. «Ты сам объяснил, что небесный престол отвечает за власть в принципе над всеми небесами. Я же не обещал, что займу его, а лишь взгляну на системы. И да, мне известно, что их ядром после его смерти являешься ты, а показать их без моего участия вполне в твоих силах. Но только вы можете устранить неполадки в системах», с все тем же лицом ответил Михаил. «Я лишь поддерживаю их работу, но не более, ибо моих навыков, признаюсь, не хватает. Позволить Осии и Зиновии молиться заняло приличное количество времени, и я до сих пор не уверен, есть ли какие-либо негативные последствия от моих действий. Теперь ты точно хочешь меня факнуть, хотя и не лжешь. Но, тем не менее, вы здесь, не так ли?» – спросил он. «Я лишь сделал вам предложение, но решение принимали вы. Знаешь, для Серафима ты слишком скользкий. Приму это за комплимент. Мне хочется как-то тебя наказать, но учитывая твою личность, ничего в голову не приходит. Уверен, вы найдете способ, Романисан. Как-никак вы избранник отца. Просто заткнись. Если вам так будет комфортнее, то теперь я понимаю, почему Азазель так тебя недолюбливает. Ты ходячий раздражитель. Ну-ну, зачем же так?» Внезапно раздался еще один голос, причем женский и определенно знакомый. «Михаил не так плох, он лишь делает то, что необходимо». Я резко повернулся в сторону источника голоса, и там стояла. «Габриэль», я поднял бровь. «Хотя нет, я не чувствую в тебе невинности. Кто ты?» «Михаил, дальше мы сами», проигнорировав меня, сказал клон Габриэль, на что Михаил поклонился и покинул седьмое небо, а меня настигло осознание. Кто мог спокойно попасть сюда, не являться ангелом, приказывать Михаилу и при этом быть оставаться незамеченным мной? А еще, 10 колец вибрировали, будто бы. Я сильно потер виски и захотел очень много кофе. Да ну не, она ведь не может быть им, не так ли? Почему же не могу? Мягким голосом сказала Габриэль и улыбнулась. Это ведь мой дом, не так ли? Ага, чтение мыслей, значит, ну, не то, чтобы я был сильно удивлен. Однако это тело определенно принадлежало гомункулу, которого создали Азазелли да Винчи. А я отчетливо помню, что клон Габриэль уже начал обретать сознание. Да и к тому же, разве он не умер? Да, это тело действительно принадлежало тому дитя, и ее желание снова увидеть тебя, а также то, какие именно запасы использовала Азазель, позвали меня. И ты же знаешь, что Бог не может умереть полностью, пока не уничтожена его душа, и живы те, кто в него верит, верно? Или ты думал, что в отношении меня работают другие правила? Ответила она и начала садиться, казалось бы, на воздух. Однако в следующее мгновение под ней появился простенький деревянный стул, вместе со столом, еще одним стулом и большой чашкой кофе объемом литров на 5. «Присаживайся, Романи. В ногах правды нет», — продолжила Габриэль, на что я молча сделал так, как она сказала, не сводя с нее глаз, практически не дыша и не притронувшись к чашке. «И кстати, вот это дитя». Взмахом руки около нее начали собираться частицы света, образуя силуэт человеческого ребенка, а затем свет погас, открыв копию Габриэль, но лет 10, прямо как офис. Она смотрела на меня, а я смотрел на нее, будто бы мы вернулись в тот день, когда эта девочка только открыла глаза в своем резервуаре. Я испытал странное чувство, ведь даже если с ней, по сути, знаком не был, между нами будто бы присутствовала некая связь, труднообъяснимая, но все же существующая. Под моим и Габриэль взглядами девочка прошла ко мне и протянула ладонь, явно призывая повторить то действие в подвале Азазеля. Я же, будто гипнотизированный ей, также протянул руку, воспроизведя ту самую сцену. На это девочка улыбнулась и залезла ко мне на колени, а я не знал, что думать в принципе. И это, опять же, было очень странно. «Поздравляю, Романи, ты только что стал отцом», — сказала Габриэль. «Это нелогично», — ответил я, создав чашку обычного размера и зачерпнув кофе из большой, сделал глоток. Ее создали Азазелли да Винчи, даже если по моей просьбе и с другой целью. Но все сложилось именно так, верно, и даже если ты этого не признаешь, дитя уже решило за вас обоих, улыбнулась Габриэль, смотря, как девочка своими ручками тянулась к моей чашке и хотела попробовать кофе. Давай просто перейдем к делу, хорошо, спросил я, пока девочка, попробовав кофе, поморщилась от горечи, но продолжала пить, будто бы что-то доказывая и мне, и себе. Полагаю, Михаил действовал по твоей просьбе, и раз уж ты снова жив, то почему бы не объявить об этом? Нет, он действовал по своей воле, покачала головой Габриэль. Изначально я не хотела показываться, но с помощью престола Михаил смог узнать обо мне, найти и связаться со мной. Это был мой просчет, в чем, если честно, немного стыдно признаваться. Уверена, ты знаешь ответ на свой второй вопрос, просто хочешь услышать это от меня. Ну, он, или все же она, был прав. Его возвращение могло иметь довольно большие последствия, ведь даже если он потерял часть сил, что как возможно, так и нет, его влияние никуда не девалось. Демоны и падшие бы всполошились, ведь воевали против него. Другие мифологии не особо бы от них отличались, ведь библейская была самой сильной и влиятельной. Самой главной причиной, полагаю, являлся технологический прогресс, который обычно ограничивала религия. Ты прав, кивнула Габриэль. Другие мифологии наращивали силу только из-за страха перед моей. Когда же я ушла, необходимость в этом пропала, и боги позволили людям жить самим. Не полностью, конечно же, но с минимальным вмешательством, тем более, если сравнивать со временем, когда я еще была жива. В этом и заключался смысл создания системы святых механизмов, ведь людям нужна была защита. Что изменилось? Я поднял бровь и, убрав чашку с рук девочки, погладил ее по голове. Ты могла бы просто сидеть тихо, ведь о тебе знал только Михаил. Ни одна тайна не остается таковой надолго. Обо мне бы, так или иначе, узнали. Что же по поводу твоего первого вопроса? Сказала она и загадочно улыбнулась. Что бы ты подумал, узнав об истинной причине своего появления в этом мире? Точнее, возвращение сюда, что? Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 141. Небеса. Итак, я был кем-то из этого мира, верно? Затем произошли какие-то события, и перед тем, как начался вселенский сброс к заводским настройкам, ты отправил меня в другой мир, сохранив мне память об этом, а мир создал мою резервную копию и заменил меня. Пока все правильно. И сделал ты это из жалости к прошлому мне во время этих самых каких-то событий. Тебя же это не особо затронуло, так как ты обладал всемогуществом на тот момент, а Алая, что и вернула меня сюда, выполняла твои указания и нагло лгала мне в лицо. Я ничего не пропустил, сочувствие, которое ты заслужил, а не жалости. В остальном все именно так, кивнула Габриэль, поглаживая девочку, пока я упивался кофе и цокал языком. Теперь реакция мира на мой эксперимент была логичной. Каждая душа была индивидуальна, и мир банально не допускал существования двух совершенно одинаковых существований. Начался сбой в системе, но Зилредж вытащил меня в последнюю секунду, а Алая подтерла за мной. Сама же Алая была создана Богом в качестве предохранителя, что странно, но допустимо, учитывая правила этого мира. Я же не сильно ощутил экзистенциальный кризис, ведь уже понимал, куда попал, даже когда не знал всей подноготной. Да, чувство бессилия и ощущение себя в качестве подопытной крысы никуда не делись, но они не были такими уж сильными, как ожидалось. Меня скорее интересовал один определенный вопрос. Хёдайсы, ха-ха, хорошая шутка, посмеялся я и начал осушать свою восьмую чашку. Это не шутка. И услышав его, я застыл так, как никогда в принципе, и с ошарашенными глазами посмотрел на Бога. Ну и подавился, разумеется. Надеюсь, я ослышался, откашлившись, сказал я. Нет, не ослышался. Погоди, погоди, погоди, но ведь это нелогично, верно? Как такой извращенный и бескорыстный идиот мог стать таким, как я? Посмотри на меня, а затем на него. Мы совершенно разные люди. И вообще, тогда почему? Когда ты захотел сломать мою печать силой, часть твоей оригинальной души начала резонировать с миром, в этом ты прав. Как-никак она не прошла через стандартное очищение души. Поэтому мир отреагировал именно таким образом. Ну а изменения, улыбка сошла с его лица. Ты уверен, что хочешь знать причину? Да, уверен, твердо ответил я, и в следующее мгновение почувствовал, как моя душа начала проникать и обволакивать всю мою сущность. Это было похоже на заражение клеток, где моя нынешняя душа являлась источником заражения. А затем я схватился за голову, ведь в нее начали проникать воспоминания, определенно не принадлежащие этой жизни. Все это происходило не под действием триеи магии, нет, а силы Бога передо мной. Я не знал, сколько продолжался этот процесс, но когда боль прошла, мой ошеломленный взгляд устремился прямо на Бога, смотрящего на меня с некоторым беспокойством, как и девочка. Теперь я верил ему, верил в то, кем я был раньше, Хёдайсы, а точнее, предыдущий он. В воспоминаниях, что походили на просмотр фильма, я прошел через уже знакомый путь. Свидание с Ривналь, становление демоном, срыв свадьбы и так далее, в том числе победа над Трихиксой. Но то, что случилось потом, и стало причиной такого резкого изменения в характере. Я выпрямился и громко усмехнулся над самим собой, ведь все мои предположения, кем я был ранее, являлись абсолютно неправильными и слишком логичными. На самом деле все обстояло намного, намного банальнее и прозаичнее, можно сказать. «Как ты себя чувствуешь, Романи?» – спросила Габриэль. «Никогда бы не подумал, что стану жертвой НТР», – сказал я. «Теперь понятно, почему я реагировал на близость Акина и Риас именно таким образом. И, честно говоря, это вызывает только смех, но не интерес. Ага, все именно так». По какой-то неведомой причине гарем Иссы отвернулся от него. Он застал их прямо в постели, скачущими на копье какого-то статиста, что не имел ни магических сил, ни сверхъестественной ауры, вообще ничего. Просто обычный человек, которому каким-то образом повезло заполучить другой гарем. После этого бедолага сбежал и ушел в себя, немного пожил, претерпев изменения в своем характере, а уже после умер в битве с Богом из другого измерения. И, видимо, именно его смерть спровоцировала сброс мира. Впрочем, его предсмертные, как он думал, мысли были довольно занятными. Тот Иссы пришел к окончательному выводу, что жизнь стоит жить только ради себя, что предательство его гарема, их собственный выбор, которым сам Иссы был обделен с самого начала. И за секунду до смерти, когда как раз-таки вмешался Бог, он пожелал прожить новую жизнь исключительно ради себя, что, собственно, я делал вначале. На тот момент слуги являлись лишь инструментом для развлечения и закрытия потребности в общении. Даже те, и только позже, увидев их искренность и потребность во мне, возможность дать им желанную жизнь без бесконечной битвы на смерть, я снова вернулся в начало и впустил их в себя, стал жить ради них. Тот же путь был пройден и в мире, куда я попал, а именно в одну из версий на Суверс, очнувшись в теле Романи. Та же Халдия и тот же конец, хотя и некоторыми различиями. Замкнутый круг, полагаю. Я еще раз усмехнулся. Слишком иронично, на мой вкус. Рада, что ты воспринял все это так спокойно, прокомментировала Габриэль. А ты ожидала чего-то более эмоционального? Я пожал плечами. Все это в прошлом, лишь одна решенная загадка. А что думаешь об этом ты, Гретия? Ты прав. Прошлое есть прошлое. Глупо думать о нем и тем более пытаться его изменить. Это я усвоил на своем собственном опыте, материализовавшись рядом со мной и присев за еще один созданный стул, сказал он и взглянул на Габриэль. Ты намеренно выбрал Романи в качестве носителя его души. Царь Небесный, рада встретиться с тобой лично, Гретия, и со всеми остальными тоже, улыбнулась Габриэль, и вокруг нас проявились печати демонов столпов. Да, ты прав. Когда Алая впервые открыла проход в тот мир, и я взглянул на него, пообщавшись со своим коллегой, мы пришли к заключению, что так будет лучше и для моего Иссея, и для его Соломона. Один желал стать более человечным, а другой, наоборот, в нашем понимании. Это была своего рода награда, ну или жест доброй воли за их старания ради своих миров. Удовлетвори мое любопытство, Царь Небесный, почему же ты, кто предпочитал оставлять все на волю самого человечества и не вмешиваться в его дела, все же вмешался, причем всего ради одного смертного. Думаю, они этого заслужили, ответила Габриэль, посмотрев на меня. Они исполняли не только нашу с коллегой волю, но и волю мира, а взамен не получили, по сути, ничего. Исключения ведь подтверждают правила, не так ли? Гретия замолчал, а я закатил глаза и указал на небесный престол. Итак, что будем делать дальше? Мне все еще нужно садиться на него, решать тебе, Романи. А правила сюжета, все еще существует, к сожалению. На него не могу повлиять даже я, виновато ответила Габриэль. Я коротко кивнул, ненадолго задумался, а затем все же направился к престолу. Так это твой выбор, Романи, спросил Гретия. Как бы иронично все это не было, нам деваться некуда. Либо продолжать следовать правилу мира, либо сгинуть в небытие. Я же выбираю первое, ведь только так смогу сохранить то, что имею сейчас. И тебя в том числе, друг мой, сказал я, и спустя пару мгновений тело Гретии покрылось рябью и вернулось ко мне. Ну, с Богом, как говорится. Минус ноль. Король Хассан неподвижно стоял у одной из колонн обширного зала, предназначенного для гостей, и слушал разговоры ангелов, попутно игнорируя попытки заговорить с ним, как и сотня лиц. Он знал, для чего был здесь, и поэтому терпеливо ждал возвращения Романи, ведь волшебник являлся его мастером, которого первый Хассан без стеснения признал. «Прошу прощения», — начала обращаться к нему Габриэль, но ее прервали. И не кто-то, а что-то. Бытие великим слугой позволяло королю Хассану чувствовать мир и воздействие на него, и сейчас он уверенно мог сказать, что произошло. Каждый присутствующий здесь замер, ведь почувствовал, как по всем небесам и самому миру прошла волна силы, напоминающая оркестр, состоящий из тысячи тысяч трубящих в трубу ангелов, прямо как на фресках храмов единого Бога. Храм шестого неба озарился ослепительным сиянием, полным света и святости. Они ликовали, заставив и ангелов, и падших, широко расправить крылья, и оповещали всех и каждого, от только родившегося младенца до встречающего смерть старика, об изменении. Изменении, обещающем еще большие изменения, и это. «Приветствуйте истинного наместника небесного престола», с улыбкой на лице произнес Михаил, и все остальные присутствующие, за исключением первого Хассана, кинули в его сторону удивленный взгляд. «Что вы имеете в виду, лорд Михаил?» спросила Ирина. «Небесный престол принял Романисана, Ирина, и теперь власть над небесами принадлежит ему. Теперь он, воля и слово Отца Небесного, а мы, его преданные дети и слуги. Король Хассан же, как и все остальные слуги, почувствовал огромный прилив сил. Ему казалось, что его очищали, смыли с него все грехи, какими бы тяжкими они ни были, а его глаза устремились к вратам на седьмое небо, где сейчас и находился Романи. Да благословит тебя Аллах, брат мой, минус ноль, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 142, резиденция Эмия, Спустя какое-то время я вернулся домой, внеся правки в системы Бога, отследив местонахождение Лилит, а также получив еще парочку ответов на свои вопросы, а возрожденный Бог предпочел пока остаться скрытым на седьмом небе, что не стало для меня неожиданностью. Теперь демографический кризис миновал небеса, и ангелы могли спариваться с кем хотели, даже с демонами, а чтобы пасть им нужно было совершить что-то действительно ужасное. Святые механизмы же четко отслеживались, вплоть до точного местонахождения. Когда святой механизм пробуждался, а его носитель появлялся на радарах сверхъестественного мира, к нему с небес посылался ангел, что посвящал его в детали, а затем обладатель святого механизма сам решал, как жить дальше. В особых случаях таковой забирался церковью для обучения, или же решение за него принимали родители. Если коротко, более-менее отлаженная система. Разумеется, имелось небольшое условие и несколько крохотных винтиков, без которых она могла не быть такой эффективной. Чем это все являлось? Ну, не думаю, что серафимы могли пасть в разврат от наблюдения за занятием любовью десяток тысяч раз, верно? Или же умереть от усталости и бесконечного бюрократического ада? К примеру, девочку я забрал, так как она никак не хотела покидать меня, и сейчас мини-Габриэль сидела на коленях настоящий Габриэль, пока я невозмутимо глотал кофе и наблюдал, как за этой сценой наблюдали вообще все слуги с абсолютно шокированными выражениями лица. Особенно отличилась те, что ярко улыбалась и при этом о чем-то думала, впрочем, как и Моргана. «Что это, мастер?» – спросила Артурия. «Вернее, когда он успел?» – высказалась Медуза. «Еще вернее, как это прошло мимо меня?» – недовольно добавил Мерлин, и, видимо, его ясновидение не работало на седьмом небе. «Еще вернее, я знала, что ты садист, Романи, но чтобы лишить чистоты самого чистого из всех чистейших ангелов, точнее Серафима, нужно ли мне опасаться тебя?» С очевидной насмешкой вставила свою лепту Рунеас и тыкнула Арчера в плечо. «Я в этом не участвую. Если убрать в сторону бесполезные, как и он сам, слова Фикера, то откуда у тебя ребенок, Шавка? Но если ты технически проиграл мне, то, следовательно, еще бесполезнее меня, малыш Гил. Хватит вам, мы же семья», — улыбнулся Энкиду и, обвязав их цепями, прилепил друг к другу. «Отпусти меня, Энкиду. Я не хочу дышать с низшим Фикером одним воздухом. Я тоже. Еще чуть-чуть и я заражусь его идиотизмом. Я же просто делал вид, что меня здесь не было, просто потому, что от этого вообще бы ничего не изменилось. Ребенок, Романиссана», — бормотал Лев Эй. «Ничего удивительно. Это был лишь вопрос времени», — равнодушно прокомментировал Артур. «Как интересно», — задумчиво произнесла Моргана. «Гомункул, причем сносный, с божественностью и почти не имеющий недостатков». «Гомункул», — удивилась Мочан. «Кажется так, сэр Мордрит», — согласился Ланселот. «А-а-а-а», — пропела Тия. Пока Ирина и Гризильда до сих пор отходили от новости, еще с шестого неба, а Габриэль, красная как свекла, неловко гладила свою мини-версию по голове. Ассасины просто стояли в стороне как обычно. Риа Чан явно была удивлена, Айлин держала профессиональную маску. «Честно говоря, что делать с этой мини-Габриэль, я не знал от слова совсем. Скинуть на кого-то было бы такой себе идеей из-за божественности библейского бога в ее теле. Играть роль ее родителя? Хе, неизвестно, что из этого получится. Ну а сейчас, вы закончили?» «В конце концов», — спросил я, но всем, кроме очевидных исключений, было все равно. «Алла, меня слышно?» «Ну, по-плохому, так по-плохому. Уважаемые герои давно почивших лет, а также все прочие не менее значимые и великолепные личности, присутствующие здесь. Если вы не успокоитесь, то мне, со скорбящим сердцем и неимоверной болью, придется применить меры». «Хорошо», — с абсолютным спокойствием сказал я, натянув на лицо милейшую в мире улыбку, и шум моментально затих, а их головы резко развернулись в мою сторону. «Сердце, у тебя его не...» — хотел было высказаться усмехнувшийся Арчер, как в следующую миллисекунду он превратился в годовалого ребенка с золотыми глазами, рыжими волосами и подгузником. «Ва!» — детским голосом удивился он и, посмотрев на свои руки, тыкнул в меня пальцем. «Ва, ва, ва!» — Шашира закрыла рукой покрасневшая Артурия. «Какая милый!» — прошептала Медуза и подняла Арчера. «А отец, ты такой маленький!» — присоединилась Мочан, начав тыкать в его щеку. «Ва, ва, ва!» — махал своими ручками Арчер, но женщин это мало беспокоило. «Ха! Молодец, Шавка! Заслуженное наказание для Фики!» Теперь уже открыл рот Гил, который повторил его участь. «Ги, Ги, Ги, ты ребенок?» Гил удивленно сказал Энкиду, а затем взял его на руки и потерся о него своей щекой. «Каким крохотным ты был тогда, Ги, Ги», запротестовал Гил. И пока он это делал, взгляды остальных снова собрались на мне, а точнее, на моей лучезарной улыбке. «Хорошо, как страшно», испуганно пробормотала Ирина, пока другие молчали и явно боялись сказать хоть что-то. «Вот и славно», кивнул я. «Ах, да, с завтрашнего дня вы возвращаетесь к работе. Они достаточно отдохнули». «Да, это был всего день. Да, даже не полный. Но все же отдохнули. Пусть лучше занимаются чем-то полезным, чем шатаются, не пойми где». «Но», — заикнулась Руниас. «Хаэм, ты что-то сказала?» Расширив улыбку еще больше, спросил я. «Тебе показалось. Ой, а я-то думал, что ты захотела мне возразить», — сказал я и обвел взглядом присутствующих. «Это был долгий день, и сейчас я хочу спать. Если кто-либо из вас нарушит мой сон, то на работу вы отправитесь слепыми». «А как же Шира и Гильгамеш?» — спросила Артурия. «К завтрашнему утру их тела вернутся в нормальный вид», — отмахнулся я. «Все, я уже». На этом моменте раздался звонок в дверь, которую по-обычному ушла открывать Рия Чан, и вернулась она с группой из 5 человек, что я и ожидал, и не ожидал одновременно. Как-никак Небесный Престол не был особо тихим, когда его заняла моя туша. Ах, да, ими являлись не люди, а демоны, то есть Сазикс, Грейфия, Серафоллы, как я понял, Аджука и Фалбиум, если судить по их силе, а также зеленым волосам и лысой голове соответственно. И, разумеется, первое, что привлекло их внимание, были не слуги, а... «Что это?» — громко и возмущенно вскрикнула Серафолл, замахав руками, пока остальные ее коллеги ограничились широко расширенными глазами. «Рутан, ты сделал ребенка с этой ангелом? Когда? Где? Почему?» «О, Сера-чан!» — неловко улыбнулась Габриэль. «Как дела? Не Сера-чан мне. Когда ты успела переспать с ним, ты воспользовалась тем, что живешь вместе с ним, и набросилась на него как зверь, верно? Или ты прокралась к нему в кровать, когда он спал, и тихо сделала свое дело, а?» Продолжала тираду Серафолу, отчего у меня заболела голова. «Нет, я. Если ты это сделала, то и я тоже». Проигнорировав Габриэль, заявила Серафолу и собралась раздеться, но ее остановили Грейфия, Аджука и Фалбиум, что закрыли ей рот и начали ее держать. «Успокойся, Серафолу. Разве ты не видишь, что все не так, как ты представила?» Спокойным тоном сказала Аджука. «Да, это до ужаса очевидно», поддержал его Фалбиум крайне ленивым голосом. «Вы владыка демонов, леди Левиафан, умейте держать себя в руках», холодно произнесла Грейфия. «Отвратительно», скривилась Рия Чан, смотря на Серафолу, что вертела руками и ногами, пытаясь вырваться. «Романисан», с явно дрогнувшей улыбкой начал Сазикс. «Могу ли я спросить, откуда этот ребенок?» Я потер виски. «Случилось одно, потом другое, и в конце все пришло к этому. П получается...» Дрожащим пальцем он указал на меня. «Просто сядь и скажи, зачем ко мне домой пришли сразу все 4 владык демонов, включая твой фетиш», сказал я, но никто из них этого не сделал. Сазикс, видимо, пытался понять, как Габриэль не стала падшей после связи со мной, а Грейфия, Аджука и Фалбиум удерживали Серафолу, что не потеряла ни капли прыти. Я создал чашку кофе и сделал глоток, чтобы отвлечься от этого балагана. Учитывая обычное содержание кофеина в моем организме, на меня никак не влияли его бодрящие свойства, но вкус все еще работал как надо. Да, я был бы не прочь поиздеваться над демонами в любой другой день, но не сегодня. Небесный престол отнял у меня достаточно много сил, ведь пришлось корректировать не только то, что нужно, но и все, что было с ними связано. В один момент я почувствовал, как меня дернули за рукав, и подняв взгляд, увидел мини-Габриэль, что пальцем указала на чашку. От понимания того, что она хотела, на моем лице появилось некое подобие гордой улыбки, и я посадил ее на колени и создал еще одну чашку, уже для нее. «Что ж, думаю, мы сможем найти общий язык. Ага-ага, минус 0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 143. Резиденция Эмия. Отправив большинство по своим комнатам, в гостиной остались только демоны, я, девочка, Габриэль и Гризильда. Как-никак было бы слишком хлопотно и шумно разговаривать в присутствии такого количества людей. Руниас же моментально сбежала, как только почувствовала владык демонов. И из всех в данный момент выделялась только смущенная Габриэль, а также надутая Серафолу. «Итак, зачем же ко мне пришли Сискан, его фетиш, ленивец, ребенок и интеллектуал?» Начал я. «Просто чтобы вы знали, я хочу спать и буду реагировать соответственно. Пару часов назад мы почувствовали импульс», — сказала Джука. «И мы подозреваем, что это были вы. Это могла быть и моя белка-собака-заяц. Ну, знаете, такой белый вредитель. Это серьезно, Романисан», — настоял Сазикс. «Вся наша раса в панике, ведь этот импульс содержал в себе небесный гимн, что в последний раз звучал еще во времена Великой войны. Это допрос», — усмехнулся я. «Нет, Романисан, но из-за этого у нас появилось очень много работы», — высказался Фалбиум. «Да ты даже не работаешь, а скидываешь ее на других», — вскинула руками Серафолу, на что получила пожимание плечами, а затем тыкнула пальцем в сопевшую девочку у меня на коленях. «И вообще, откуда у тебя ребенок, Ротан? Этот ангел тебя изнасиловал. Даже если вы владыка демонов, леди Левиафан, вам стоит соблюдать правила приличия», — сурово сказала Гризильда, пока Габриэль снова опустила голову и сжалась на диване. «Действительно», — поддержала ее Риачан. «Почему фамилию моего великого предка носит такая, как ты?» «Потому что больше некому», — вскрикнула Серафолу. «Были только я и Грейфия, но демоны бы не приняли перебежчика в качестве владыки демонов. И ты это прекрасно знаешь, Риатан. Вау, да вы можете решить вопросы и без моего присутствия. Может, мне все же стоит просто пойти и поспать, как я планировал изначально. Прошу, успокойтесь, леди Левиафан, Серафолу», — сразу же вмешался Сазикс. «Извините за это, Романисан, но нам, правда, очень нужно знать причину. Даже не знаю. Возможно, причина в том, что я занял небесный престол, как думаете?» И как только я это сказал, глаза демонов стали похожи на копейки по 500 иен. У Сазикса дернулся край улыбки, Грифия застыла как кукла, а Джука просто кивнул, а Фалбиум покачал головой. «Серафол же, я знала это. Ты продался небесам за секс с этим ангелом». Вскочила она, на что я закатил глаза, а Габриэль еще больше вжалась в спинку дивана, и затем перешла на шепот. «Мне стоило быть более решительной. Если отбросить чрезмерную реакцию Серафолу, то это правда?» — спросила Джука. «Вряд ли это дело демонов, зеленый еж», — сказал я, ведь его прическа действительно была похожа на таковую. «Если это все, то прошу на выход». «Нет, Романисан, есть еще кое-что», — пришел в себя Сазикс. «Как мы можем задобрить вас?» Его вопрос заставил в принципе всех, даже меня, посмотреть на него с неподдельным удивлением. Даже Серафол застыла и замолчала, приступ смущения Габриэль пропал, а Грифия начала щипать его за щеку. «Я же поднял бровь. Сам Сазикс очень впечатляющий манипулятор и способный лжец. Вот так прямо спросил меня об этом. Видимо, ему действительно нужна была моя поддержка или хотя бы присутствие. Впрочем, демоны и правда сдали позиции, ну, в их понимании. Отдам тебе должное, такого прямого способа подлизаться не ожидал даже я», — усмехнулся я. «С чего такое стремление? Будто бы вас это волнует», — улыбнулся он, на что я пожал плечами. «В этом ты прав, но что вы можете мне предложить? То же самое, что и небеса», — заявил он, и теперь глаза присутствующих стал еще больше, чем были до этого. «Сазикс, что ты делаешь?» — спросила Джука. «Да, тебе не кажется, что ты впадаешь в крайность?» — добавила Серафолу. «А мне все нравится», — пожал плечами Фалбиум, — «так у нас будет меньше работы». «Вы определенно перегибаете палку, лорд Люцифер», — поддержала их Гризильда, а Риачан с этим согласилась. «Разве это плохо?» — внезапно высказалась Габриэль к всеобщему удивлению. «Так небеса и подземный мир окажутся под властью Романисана, и между нам наступит настоящий мир. Вот видите, даже Серафим не против моей идеи», — обиженным тоном сказал Сазик с остальным и посмотрел на меня. «Конечно, у нас нет аналога небесного престола, что давал бы гарантию и контроль над подземным миром, но если с этим согласятся все четверо владык демонов, то это вполне возможно осуществить». Я задумался. «Ну, с одной стороны, было бы неплохо контролировать все фракции библейской мифологии, ведь появляется больше возможностей не только развлечься за их счет, но и присматривать за Иссеем и остальными. Падшие уже, по сути, под моим контролем, ведь с новыми настройками системы библейского бога для них стало возможно вернуть себе белоснежные крылья. Да и к тому же с обновлением моей души я мог позволить себе немного больше, чем раньше. С другой стороны, у меня бы появились лишние дела и все прочие негативные аспекты правления. Хотя, нет, я не собираюсь делать за тебя твою работу, Романи, заявил появившийся рядом со мной Гаэтия, из-за чего демоны почтительно ему поклонились. Да ладно тебе, улыбнулся я, дело пары минуты все, зашел и вышел, как говорится. Разве не круто править целой демонической расой и, по сути, миром, размер которой почти равен земле? У меня хватает проблем, лишние мне не нужны, твердо заявил он. Если позволите, ваше величество, какие проблемы тревожат вас? Будь они в наших силах, мы окажем вам всевозможную поддержку, спросил Сазикс. Это не твое дело, кровь гре. Видите ли, некоторые демоны с толпы имеют довольно детский характер, а Гаэтия, как порядочный родитель, за ними при. Заткнись, Романи, я предупреждаю тебя. Ну, так вот, Гаэтия, как самый настоящий родитель, воспи. Романи испытывает неимоверную страсть к красным волосам и голубым глазам, заявил Гаэтия, на что присутствующие уставились на меня удивленным взглядом, а я усмехнулся. Он действительно использовал эту карту, хе, разве он не знал, что мне было в принципе все равно, ну-ну, и это все, что ты можешь, правда? Похлопав его по голове, сказал я, это сильно, вот, возьми конфетку, на твоем месте я бы посмотрел в сторону, а, не понял я и перевел взгляд на занятый демонами диван, а затем шлепнул себя по лицу. Почему, Сазикс, прямо как школьница, которой внезапно признались в любви, краснел, прятал взгляд и нервно перебирал пальцы, время от времени смущенно и виновато посматривая в мою сторону. Серафол открывала и закрывала рот, как рыба на суше, Фалбиум пожимал плечами, Аджика равнодушно пил чай, а у Грейфи дергалась бровь, когда она смотрела на своего мужа. Гризильда морщилась в отвращении, приговаривая грех и чего еще можно было от него ожидать, а Габриэль непонимающе вертела головой, явно сбитая с толку реакцией остальных. «Я слышал от Соны, что вы можете менять пол человека на противоположный, но, извините», драматически опустил голову Сазикс, чем лишь увеличивал мое раздражение. «Я женат, и у меня есть сын, но если я нравлюсь вам именно таким, то...» «Еще одно слово, и ты труп, Сискан», прошипел я и посмотрел на Гаэтию, что ухмылялся мне злобной улыбкой с острыми клыками во рту. «А ты, я что, Романи?» Практически промурлыкал Гаэтия. «Может, принести водички и успокоительного? Обещаю почитать тебе сказку на ночь, если какой-то злой дядя тебя обидел. Ты выиграл этот раунд, глазастик». «Пока что», в том же тоне сказал я и перевел взгляд на демонов. «Ну а вы, да, Ротан?» нервно спросила Серафолу. «Подготовьте свой совет, завтра в подземном мире будет новый король», мило улыбнувшись, заявил я. «Не помню, чтобы соглашался на это». «Нет-нет, ты сделал это, когда открыл свой рот, друг мой», отметил я, и в следующий момент мои кольца засияли, а облик сменился на облик Соломона. «Ты ведь знаешь, что благородный фантазм Соломона можно использовать по-разному. Скажем, заставить подчиниться даже кого-то вроде тебя, не смей, Романи», суровым тоном заявил Гаэтия. «Или будет война. Пришло время рождения. Свет отца», залепетала Габриэль. «Нам нужно беспокоиться», нервно спросил Сазикс. «Он тот, кто владеет всем. Думаю, нам пора уходить», монотонно сказал Аджука и телепортировался вместе с другими владыками демонов. «Если ты закончишь, обещаю, что последствия этого тебе не понравятся», стиснул зубы Гаэтия. «Арсалмадиль Соломонис», активировал я благородный фантазм, и гостиная озарилась ярким золотым светом. «Ты же не думал, ублюдок, что твое слово будет последним, не так ли? Минус ноль. А.Н., как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 144. Подземный мир. На следующий день я сидел в одной из гостиных особняка Гримари в компании Азазеля и Габи, как решил назвать девочку, да, с фантазией у меня не очень. Мне нужно было поговорить с ним по поводу нового порядка, связанного с переменой власти и в подземном мире, и на небесах, и поэтому я был здесь. Впрочем, еще стоило проведать Риаса и ее свиту, помимо прочего. «Итак, ты хочешь дать им небольшие каникулы в Киото, а?» – спросил я, поглаживая Габи у себя на коленях, что тихонько попивала кофе. «Ах, да». Помимо прочего, Риас и остальные готовились к поездке в Киото, по разговорам слуг особняка, и из этого можно было сделать вывод, что совсем скоро начнется соответствующая арка. Куна или Ясака пока не связались со мной, но, полагаю, я все же приму участие в событии, хотя бы ради развлечения и выполнения обещания двум лисицам. «Али, ты тут?» Не услышав ответа на свой вопрос, сказал я, но Азазель просто смотрел на Габи немигающими глазами. «Да-да, это тот самый гомункул, созданный тобой и да Винчи, и встретил я ее на небесах. Кстати, как она туда попала? Михаил просто ворвался ко мне домой и забрал ее, полностью нарушив мое личное пространство и проигнорировав все мои аргументы. И он даже не компенсировал мне потраченные ресурсы, а их было очень много. Некоторые я хранил еще со времен жизни на небесах», — раздраженно ответила Зазель. «В любом случае, да, думаю, им нужно немного отдохнуть. Сэр Мордрид знает толк в жестких тренировках, хотя тут речь скорее об избиении, а не тренировках». Я пожал плечами. Из слов Мерлина, да и из характера самой Мочан, она не умела обучать или тренировать. Ее методы борьбы сугубо прямолинейны и основаны на грубой силе. Однако, даже если это так, никто не может отрицать ее боевого мастерства. Быстрый анализ информации и поиск подходящих решений в бою могут сделать многое, да и к тому же Мочан не опирается на честь или достоинство, лишь на победу. Ну, в большинстве случаев, когда Артурия не была бы категорически против того или иного метода борьбы, им как раз нужно именно избиение. Это закалит их силу воли и подтянет физические показатели. Отчасти это правда. Однако время от времени она слишком увлекается, — усмехнулся Азазель. «Зачем ты здесь, Романи? Слышал, ты наделал много дел, а? Ну, что есть, то есть», — ответил я. «И как ты к этому относишься? Уверен, ты в курсе про небесный престол и новости с небес». «Что ж, врать не буду, возможность вернуться на небеса обрадовала около половины падших под моим командованием, хотя нам и не удалось узнать точные способы для этого», — спокойно начала Зазель. «И падшие готовы следовать за тобой, в чем согласны все мои помощники. Было бы глупо не сделать этого, учитывая, что и небеса, и подземный мир уже подчинились тебе». Я коротко кивнул. «Итак, теперь вся библейская фракция находилась под моим контролем, а это значило, что остальные пантеоны рано или поздно свяжутся со мной. Импульс, который выпустил небесный престол, был сильным и определенно громким, и поэтому боги захотят узнать, что к чему. Скандинавов и синтаистов вряд ли это задевает, ведь главы этих двух мифологий уже знакомы со мной. Конечно, в них присутствуют несогласные элементы по типу Цукуэми или Лаки, но все же Один и Аматерасу скорее рады, чем наоборот. С другой стороны встает вопрос, когда начнет действовать Зевс и вся его семейка, особенно Аид. Я уверен, что кто-то из олимпийских богов уже знает о Геракле и Медузе, и это лишь вопрос времени, когда в мою сторону полетят претензии. Впрочем, над ними будет весело подшутить, не так ли? Скажем, над Гилом и Афродитой, берущей свое начало от Иштар. «Понимаю», — хихикнув про себя, сказал я и посмотрел в окно, почувствовав всплески маны. «Я хочу посмотреть на их тренировки». «Ты со мной?» «Нет, иди сам. Мне нужно сходить к Сазиксу», — покачал головой Азазель. «Ау, что-то случилось?» «Нет, но из-за зверя, как ты его называешь, у владык демонов очень много работы». «Хаэм, даже так?» — заинтересовался я. «И что же любовь всей моей жизни успела сделать за целую половину дня?» «Многое, но он определенно зол на тебя, о чем неоднократно повторял Сазикс», — засмеялся Азазель. «Гаэтия может злиться столько, сколько хочет, но ему не уйти от приказа», — засмеялся я в ответ и, захватив Габи, активировал магический круг, телепортировавшись к группе Риас и Мочан. Минус ноль. Круг выплюнул нас на обширной пустынной местности, и, прибыв на место, первое, что я услышал, были очень довольные и воодушевленные крики Мочан. «И это все? Вы такие слабые и немощные. Еще раз». Прямо перед ней вся свита Риас, в том числе и она сама, лежали на земле, истекали потом и тяжело дышали. Их школьная форма Куа была сильно повреждена и покрыта пылью и копотью, а на коже виднелись ушибы, порезы и синяки. Каждый из них определенно был на пределе своих возможностей, ведь они банально не могли встать на ноги. Мерлин же стоял рядом с Мочан и улыбался, разглядывая частично обнаженные бедра и груди, а также хихикая себе под нос. И, разумеется, ни на Мочан, ни на Мерлине не было никаких следов борьбы, и она не выглядели хотя бы немного усталыми. «Мы не можем, сэр Мордрид», — пробормотал Киба. «Она слишком сильна», — добавил Риас, смотря на сильно измотанных Гаспера и Асию. «Не думала, что придворный маг Камелота искусен не только в магии, но и в фехтовании», — высказала Сякина, а Каника закивала головой. «Что и следовало ожидать от такого, как он», — восхищенно прокомментировала Зиновия, отчего Мерлин начал прихорашиваться. «Драйк, ее вообще возможно победить?» — спросил Иссы. «Она разбила наш крушитель баланса, будто бы он ничего не значил». «Не знаю, Портер», — ответила перчатка, — «но улучшение определенно есть. Теперь ты можешь поддерживать крушитель баланса почти 4 минуты». Я поднял бровь. «А во, они делают успехи». Помимо уже озвученного улучшения Иссы, я заметил, как выросли их резервы маны. А так как демоны являлись магическими существами, уже только на этом факте можно было сделать определенные выводы. Видимо, Мочан и Мерлин были отличным решением. «Мастер, что ты здесь делаешь?» Закинув Кларент себе через плечо, спросила Мочан, заметив меня. И в этот же момент взгляды всех присутствующих направились в мою сторону. Правда, затем они быстро сместились к Габи, держащий меня за руку. Реакция, разумеется, была мгновенной. Их глаза широко раскрылись, а некоторые из них даже вскочили, невзирая на усталость или раны. «Сенсей, это кто?» Направив на меня дрожащий палец, спросила Акина. «Какая милая!» Пробормотали Каника, Гаспер и Асия. «Сенсей, у вас есть ребенок. Я уже вижу, какой сексуальной она выра!» Хотел было сказать Иссы, как в следующий момент он отправился в полет от магического кулака, созданного мной. «Ай-яй-яй, умелый тупой извращенец Кун. Нельзя использовать подобные слова в присутствии детей», сказал я и покачал пальцем, а затем окинул взглядом демонов. «В любом случае, это Габи. Она не совсем моя дочь, но мы определенно поладили, верно?» «Угу», закивала Габи, на что я погладил ее по голове и дал ей кофе, который она начала медленно пить. «Не совсем?» спросила Акина, все еще не сводя глаз с Габи. «Что вы имеете в виду? Я чувствую твою ревность даже отсюда, Акина-сан. Держи себя под контролем, хорошо?» Отмахнулся я, что она, разумеется, проигнорировала. «Мда, и что с ней делать? Зачем вы здесь, сенсей?» Спросил медленно поднявшийся Иссы. «Разве у вас нет других дел, кроме как быть здесь?» Добавил Риас. «Ой, мои дорогие ученики не хотят меня видеть», схватившись за грудь и вытерев несуществующую слезу, сказал я. «Мое сердце разрывается от печали и грусти, слушая все это. Будто бы оно у вас было когда-либо в принципе», раздраженно заявил Риас. «Опять же, что вы здесь делаете? Ну-ну, успокойте свои сиськи, Помидор-сан. Вы что, еще девственница? Чите, да как вы? И это вы-то попрекали Иссея за подобные слова». Покраснела и возмутилась она, а затем сделала несколько глубоких вздохов, чтобы успокоиться. «Просто ответьте на вопрос. Мне хотелось проведать вас, как-никак я выделил вам аж двух слуг», ответил я. «А еще, раз уж вы так стараетесь, то почему бы не предложить вам какую-нибудь награду?» «Награду?» с сильным сомнением спросил Риас. «Я бы хотела заранее от нее отказаться. Все, что исходит от вас, обычно заканчивается. Разве вам не хотелось бы попытаться надрать мне задницу, с милой улыбкой на лице спросил я, как все демоны моментально застыли и уставились на меня. «В чем подвох?» спросил Риас. «Хаэм, почему же должен быть подвох, Помидор-сан? Потому что по-другому с вами не бывает. И все же, вы бы отказались от такой возможности. Ну, знаете, дать мне по яйцам или зарядить магией в лицо, хихикнул я, на что Риас и остальные все еще не спешили соглашаться, но все же определенно заинтересовались. И вот, спустя несколько переглядываний Помидор все же приняла решение. «Вы пожалеете об этом. Я глубоко сомневаюсь, Помидор-сан», засмеялся я и щелкнул пальцами, отчего все их раны моментально зажили, а силы полностью восстановились. «Что ж, посмотрим, чего они достигли на деле. Ага-ага, минус ноль. Аэн, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы». Глава 145. Подземный мир. Немного починив местность, а также поставив вокруг него замкнутое поле, я встал напротив Риаса и ее свиты, пока они готовились к бою. Мерлин и Мочан расположились немного в стороне вместе с Габи, чтобы последняя случайно не пострадала. «Ну а сейчас, прежде чем мы начнем, я хочу кое-что сказать», — начал я, привлекая внимание демонов. «И что же?» — спросил Риас. «Разумеется, о победе надо мной в чистом бою не может быть и речи. Вы слишком слабые, чтобы повредить даже волосы на моей голове. Возможно, если вы будете тренироваться следующие пару-тройку сотню тысяч лет, то могли бы что-то сделать, но, ближе к делу», — перебила меня Риас с дергающимся глазом. Чтобы победить, вам нужно будет продержаться, скажем, 3 минуты. За это к Мерлину и Мочан вы получите в тренера еще и Арчера. «Я не Мочан», — выкрикнула Мочан. «Артурии будет грустно», — печально добавил Мерлин, учитывая, что тренирующие демонов слуги жили с ними, а не в резиденции. «А если победите вы, сенсей?» — поинтересовался Исси. «Да кого это волнует? Я же не убью вас, верно?» — заулыбался и помахал рукой я, чем вызвал всеобщее демоническое раздражение. «Итак, давайте на, вперед!» — перебила меня Риас, и в следующее мгновение Киба оказался около меня, уже замахнувшись своим святым демоническим мечом. Вспыхнул мой магический круг, заблокировавший удар, нацеленный мне в голову, но затем прямо позади меня появились Зиновия и Коника, также начав атаку. Появились еще 2 круга, точнее, попытались, так как Гаспер своим взглядом остановил для них время. И воспользовавшись этим, Риас, Акина и Иссей в крушителе баланса использовали копья разрушения, святую молнию и драконий выстрел, которые подпитывала Манаси. В последний момент Киба, Зиновия, Иссей и Коника отпрыгнули, уйдя с линии огня, а я усмехнулся. «Неплохо». Бум. Раздался взрыв, а образовавшееся облако пыли, силой маны закрыло мне обзор. Замкнутое поле, поставленное за мгновение до попадания, защитило меня, и прямо сейчас я чувствовал, как демоны занимали позиции вокруг, чтобы продолжить атаку. Они не группировались одной кучей, а рассредоточивались, дабы не стать удобной мишенью. Риас заняла самую дальнюю позицию вместе с Гаспером и Асией, Акина, в небе, Иссы, впереди всех, выступая арьергардом, а Зиновия, Киба и Коника вокруг меня поодиночке. Расстояние между ними было большим, но недостаточным, чтобы не успеть помочь друг другу в случае необходимости. Что ж, они действительно делают успехи. Им нужно было продержаться всего 3 минуты, и демоны вполне могли бы положиться на оборонительную тактику, чтобы просто растянуть время, но вместо этого они решили лишить меня возможности атаковать, отбросив, казалось бы, надежный план. Я не слышал никаких команд от Риас, а это значило, что они прорабатывали тактику борьбы с противником, превосходящим их по силе. То есть, она пришла к выводу, что в такой ситуации отсиживаться было бы глупо. Очень неплохо. Я щелкнул пальцами, и подо мной загорелся магический круг, из которого тут же вырвались золотые цепи, развеяв облако и рванувшись к каждому из свиты Риас. Киба, Зиновия и Коника, видимо по опыту, решили не блокировать, а уклониться, впрочем, как и Акина с Иссеем, и сразу же продолжили атаку. Риас создавала все новые и новые копья, которые летели не прямо на цепи, а обходили их, вонзаясь в звенья и заставляя менять траекторию. Асия постоянно подпитывал Риас маной, а Гаспер останавливал пропущенные цепи, облегчая работу своему королю. Я начал перемещаться по полю, пока Иссей постоянно преследовал меня, усиливая себя, отбивая цепи и стреляя драконьими выстрелами. Киба, Зиновия и Коника помогали ему продвигаться дальше, пока Риас параллельно с защитой пыталась вести по мне огонь своими копьями. «Итак, вы решили построить тактику вокруг 2 ядер в лице Иссея и Риас, а вы действительно делаете успехи, правда?» Начал я, и в мгновение ока оказался позади Риас. «Что если ваш план пойдет немного не так, как хотелось бы?» «Что?» — только и успела сказать Риас, как я коснулся ее, а затем ее тело окутал яркий свет. Асия и Гаспер были отброшены в сторону порывом ветра. «Президент, Риас, Асия, Гякун, да успокойтесь вы», — отмахнулся я, увидев, как демоны рванули в мою сторону, будто бы я навредил ей. «Ну, слишком сильно. Где президент? Что вы с ней?» — летя на меня, прокричал Иссы, на что я усмехнулся и указал пальцем вниз. И когда все пары глаз опустили вниз, на лицах демонов нарисовался неподдельный шок. Габи наклонила голову, Мерлин хихикнул, а Мочан недовольно фыркнула, ведь, мяу, президент, это вы? — дрожащим голосом спросил Иссы, выйдя из крушителя баланса. Мяу, арара, — проворковала Акина, а боевой настрой полностью выветрился из атмосферы. Ты такая милая, — гипнотизированным голосом, как и движениями, — сказала Коника. Ты понимаешь ее, Коника? — спросил подошедший Киба. Мяу, мяу, мяу, мяу. Начала бить по земле маленькая красная кошка с голубыми глазами, вертя головой из стороны в сторону и пытаясь кое-что сказать. На это Коника быстро развернула голову ко мне, и встретила ее только моя милая улыбка, ведь было уже поздно. Золотые цепи моментально вырвали из земли и сковали всех демонов, повалив их, лишив возможности двигаться, и высосав ману. Теперь на их лицах нарисовался шок, который уступил место осознанию. «Это нечестно, сенсей!» Тут же вскрикнул Иссы. «Вы умеете играть грязно, сенсей!» Неловко добавил Киба. «Поражение есть поражение!» Строго высказалась Зиновия. «Вы плохой!» Надулась Каника, как и Гаспер с Осией. «Кажется, наш план нуждается в доработке, а, Риас!» Хихикнула Акина. «Мяу! Мяу! Мяу!» Запротестовал Риас в облике кошки и попыталась создать копья, которые, к ее сожалению, напоминали маленькие иглы с соответствующей мощью. «И это слова знатной дамы, Помидор-сан», — усмехнулся я. «Разве родители не учили тебя не ругаться при детях, и, конечно же, вы проиграли. Минус ноль. Спустя какое-то время мы собрались в обеденном зале. Я, разумеется, уже вернул Риас ее нормальный облик и стоял у стола, а Мерлин, Габи и Мочан расположились позади меня. Риас постоянно цокала, скрестив руки на груди и перекинув одну ногу на другу, выражая явное недовольство. Акина все еще хихикала, Каника, Асия и Гаспер мечтательно вспоминали кошку Риас, Киба в стыде опустил голову, Иссы распластался на столе, и только Зиновия не выглядела особо расстроенной. И почему я думала, что это будет серьезный бой? Чего еще стоило ожидать от такого незрелого, скверного, низкого, бесчестного, самовлюбленного? Да-да, мы поняли, что ты расстроена, Помидор-сан, успокой свои сиськи, наконец, хихикнул я. Ну и какое же наказание нас ждет? Цокнув языком и сделав глубокий вдох, спросил Риас. К слову, мы прошли через многое, и у вас не получится сломить нас. Ой, раз, что ты спросила, улыбнулся я. Подожди минутку, он должен прибыть примерно сейчас. И в этот момент в зал вместе с тележкой вошел Арчер, на которой находились 8 накрытых крышкой тарелок. Арчер-сенсей, обрадовался Иссы, а затем застыл и вздрогнул. Минуточку, эта сцена что-то мне напоминает. Напоминает, Иссы-кун? Спросил Киба. Да, будто бы что-то подобное происходило ранее, но я не могу вспомнить, что именно, неуверенно сказал Иссы, чем вызвал всеобщее, за исключением меня и слуг, опасение. Арчер молча расставил тарелки перед демонами и отошел в сторону, после чего с жалостью посмотрел на них. «Мне не нравится взгляд Арчер-сенсея», — высказалась Асия, а Каника принюхалась к тарелке, после чего ее глаза моментально закатились, и сама она потеряла сознание. «Каника!» Всполошились демоны, но я остановил их с милой улыбкой на лице. «Итак, почему бы вам не подкрепиться после столь выматывающего и захватывающего боя, спросил я, а затем щелкнул пальцами, отчего крышки исчезли, открыв очень ароматную лаву в стиле Катомини. «Что это?» — воскликнул Риас. «Просто смотря на это, у меня слезятся глаза», — присоединился Киба. «Здесь всегда было так жарко?» — спросила потеющая Асия. «Не знаю, почему, но я возбуждена», — пробормотала Акина. «Я не хочу это есть», — запротестовал Гаспер. «Это всего лишь еда», — пожала плечами Зиновия и поднесла полную ложку ко рту. «Что в ней такого?» И как только мапа-тофу оказалась у нее во рту, ее постигла та же участь, что и Каника, отчего она упала со стула, а ее тело начало неконтролируемо потеть и дергаться. И видя эту сцену, каждого демона в этой комнате пробрал холодок. «Теперь я вспомнил», — воскликнул Иссы. «В прошлый раз я потерял сознание, как только попробовал это. Уже поздно», — Иссы-кун неловко улыбнулся пропитанный потом Киба. «И вы хотите, чтобы мы это съели?» — возмутилась Риас. «Эта штука разъедает даже мою силу разрушения. Я, как и Мерлин, лишь хихикнул на это». Габи смотрела на Мапа-тофу с интересом, Мочан отошла подальше, да-да, даже она, а Арчер потер виски и бросил на меня презрительный взгляд. «Можно мне другого мастера?»